Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Это вы, правильно? Да, да, это я, правильно. Меня зовут Сергей Николаевич, старший специалист компании. Наш разговор записывается. А я звоню по поручению вашего кредитора. Вы на данный момент находитесь на просрочке. Так. Заинтересованы в решении вопроса с долгом, да, в добровольном порядке? Да, конечно, конечно, заинтересован, да. В таком случае я вам сообщаю, что сейчас вам выставлено досрочное истребование. Вам нужно оплатить всю сумму долга в течение 3 дней. Скажите, где вы будете брать деньги? В смысле, я работаю. Максимально даю вам 3 дня для самостоятельного решения вопроса. В противном случае в отношении вас может быть инициировано судебное разбирательство. Скажите, я могу зафиксировать, что вы произведете оплату всей суммы? Да, да, можете. Получается, вы серьезно настроены решать вопрос? Я правильно понял? Ну, конечно, да, да, да, конечно. Хорошо, тогда я фиксирую нашу с вами договоренность и буду отслеживать ваш платеж. Давайте еще раз обговорим сроки. Хорошо. Вам нужно оплатить сумму в размере рублей в течение 3 дней. Вы запомнили сумму? Назовите, пожалуйста. Угу. Да, запомнил. 34 100 рублей. Скажите, где вы будете производить платеж? Сбербанк. Хорошо. Жду ваш платеж, но я обязан вас известить, что в связи с нарушением договоренности кредитор вправе продать ваш долг в коллекторское агентство по статье 382 ГК РФ. Поэтому советую произвести платеж вовремя. Всего доброго. Всего доброго.